Часть шестая. Висячая дорога. «Сегодня мы с тобой оба вернемся домой по дороге, о которой ничего не знаем. Скаут из племени Кроу генералу Кастеру перед Литл Бигхорном. 1876 год».